Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет. Великолепный, если желаешь знать народ. «Водки!» — произнес с полу Коростылев. Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал. «Мы ста, да вы ста!» — пробормотал латыш, придвигая к себе картон. «Авось, да небось!» Бурный пот был на его лбу. В колтуне бесцветных волос плавали масляные струи огня. «Авось, да небось!» — он снова фыркнул. «Мы ста, да вы ста!» Коростылев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубахе. «Ты не смеешь мучить Россию, Карл!» — прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться. Тот надулся и поверх сползших очков посмотрел на всех нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростылева и вдавил его лицом в пол. Потом поднял его и снова опустил. «Получил», — отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело. «И еще получишь». Коростылев, упершись в ладони, приподнялся над полом по собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с воем забрался под стол. «Россия!» — проговорил он под столом и забился. «Россия!» Лопаты его босых ступней выскочили и втянулись. Одно только слово со свистом и стоном можно было расслышать в его визге. «Россия!» — выл он, протягивая руки и колотился головой. Рыжий лисей сидел на бархатном диване. «С полдня завелись!» — обернулся он ко мне и Селецкому. «Все о России бьются, все Россию жалеют!» «Водки!» — твердо сказал из-под стола Коростылев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, взмокшие в кровавой луже, падали на щеку. «Где водка, лисей?» «Водка, друг, в Вознесенском, 40 верст, хошь по воде 40 верст, хошь по земле 40 верст. Там, но не храм, самогон обязан быть. Немцы, что хвош делай, не держат». Коростылев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах. «Мы калуцкие!» — неожиданно закричал Ларсон. «Не уважает Калугу», — вздохнул лисей. «Хоть ты что!» «А я в ей был, в Калуге. В ей стройный народ живет. Знаменитый». За стеной прокричали команду. Послышался звук якоря. Якорь пошел вверх. Брови лисея поднялись. «Никак в Вознесенское едем?» Ларсон захохотал, откинув голову. Я выбежал из каюты. Босой Коростылев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты. «Дмитрий Алексеевич!» — крикнул вверх Селецкий. «Нас-то отпусти! Мы-то при чем?» Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. Иван да Марья ворочал носом. «Поехали!» — сказал лисей, вышедший на палубу. «Поехали в Вознесенское за самогоном». Раскручивая колесо, Иван да Марья набирал быстроту. В машине нарастали масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакины, сигнальные вышки и красные огни. Вода, пенясь под колесами, летела назад, как позлощенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. «Фарватер Волги извилист», — вспомнил я фразу из учебника. «Она изобилует мелями». Коростылев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы. «Полный», — сказал он в рупор. «Есть полный», — ответил глухой невидимый голос. «Еще дай». «Сорву машину», — ответил голос после молчания. Факел сорвался с мачты.